Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 46-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Кикокусурумайни юки о миру кото га деките сявасе дес». Я счастлива, что смогла увидеть снег прежде, чем вернусь в свою страну. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. После вечеринки в честь дня рождения Анны Кента предложил проводить ее из ресторана до общежития. Когда они вышли на улицу, пошел снег. Послушаем диалог 46-го урока. Ключевое выражение этого урока – «Кикокусурумайни юки о миру кото га деките сявасе дес». Я счастлива, что смогла увидеть снег прежде, чем вернусь в свою страну. もしかして雪?これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ?帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Разберем прозвучавший диалог. Анна приехала в Японию из Таиланда. Она впервые увидела снег. Мошкаште, юки? Наверное, это снег? Мошкаште, наверное, вероятно. Юки, снег. Анна задает вопрос, повышая интонацию к концу фразы. Кента отвечает. Коре ва куна юки. Это мелкий снег. Коре – это. Ва – тематическая частица. Конаюки – мелкий снег. Кона но йони сара-сара штеиру дешо? Он легкий, сухой и мелкий, как порошок, не так ли? Кона – это порошок. Кона но йони – похожий на порошок. Но йони означает похожий. Сара-сара переводится как легкий, сухой и мелкий. Это одно из звукоподражательных слов. Евгения, а сара-сара можно использовать для описания чего-нибудь еще, кроме снега? Вы можете описать словом сара-сара – сухой песок. Так говорят и о волосах, легких и струящихся. Далее идет стейру. Это словарная форма глагола стеймас – быть в какой-либо форме. Глагол стеймас часто используется со звукоподражательными словами. Дэсё? Не так ли? Это сокращенная разговорная форма от дэсё. Ранее мы узнали, что «дэшо» употребляется в качестве выражения предположения. Здесь оно употреблено для этого? Нет. Если вы произносите «дэшо» кратко, с повышением интонации, как «дэшо», вы таким образом напоминаете собеседнику о чем-либо или просто подтверждаете информацию, которая собеседнику уже известна. Анна говорит. «Кикокусурумайни юки о миру кото га деките сиявасе дес». Я счастлива, что смогла увидеть снег прежде, чем вернусь в свою страну. Кикоксуру – возвращаться в свою страну. Кикок – возвращение в свою страну. Суру – словарная форма глагола «шимас» – делать. Добавляя к кикоку «шимас», мы образуем глагол со значением «возвращаться в свою страну», верно? Верно. Год обучения Анны в университете подходит к концу. Оборот «майни» на русский язык переводится как предлог «до» или «прежде». Он состоит из наречия «мае» – «ранее» и частицы «ни», которая служит для указания времени. «Юки» – это снег. Частица «о» указывает на объект действия. Вы уже знаете, что «миру» – это словарная форма глагола «мимас» – «видеть». «Кото» – «дело», «событие». При употреблении глагола в словарной форме вместе с «кото» вы образуете имя существительное. «Миру кото» – «видение». Евгения, а в связке с «кото» все глаголы в словарной форме становятся именами существительными? Да. Идущая за этим сочетанием частица «га» оформляет подлежащее. «Деките» – это «т-форма» глагола «декимас» – «мочь». В данном случае «т-форма» используется для указания причины того, о чем говорится во второй части предложения. «Сиавасе» – это «счастливый» или «счастье». «Дес» – заключительная связка. Кажется, Анна счастлива, что ей удалось увидеть снег вместе с Кентой. Послушаем диалог 46-го урока еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение – «Кикоксурумайни юки о миру кото га деките сиавасе дес». Я счастлива, что смогла увидеть снег прежде, чем вернусь в свою страну. Мошкаште юки? Коре ва кона юки. 粉のようにサラサラしているでしょ。 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Сегодня мы выучили выражение «кикоксуру майни» – «прежде чем я вернусь в свою страну». Давайте подробнее расскажем, как употреблять оборот «майни» – «прежде». Спросим сенсея. Ваташи га учеймашо. Вот ее ответ. «Майни» – «прежде» – используется для акцентирования внимания на предшествующем действии в предложении и соответствует в русском языке обороту «прежде чем». Глагол перед «майни» нужно поставить в словарную форму. Даже если речь идет о событии, которое произошло в прошлом, используется словарная форма. Образуем предложение «Перед едой я вымыл руки». Гохан – это еда. Завтрак, обед или ужин. Глагол есть «табемас». Словарная форма этого глагола – «таберю». Руки – «те». Мыть – «араимас». Форма прошедшего времени – «араимашта». Целиком фраза звучит так. Гохан у таберю майни, те у араймашта. Когда вы хотите в предложении акцентировать внимание на том, что сделали что-то еще после какого-либо действия, нужно употреблять оборот атоде – после. Перед атоде используется та форма глагола. Та форма – это форма прошедшего времени, и ее нужно использовать перед атоде, даже если речь идет о событиях в настоящем времени. Образуем предложение «После еды я мою посуду». Та форма глагола есть «табета». «Сара» – это тарелка, блюдо, в данном случае посуда. Почти всегда в речи «к сара» добавляется суффикс вежливости «о» – «о сара». Целиком предложение будет звучать так. «Гохан о табета атоде, о сара о араймас». Подведем итог. Перед «майни» – «прежде» нужно использовать глаголы в словарной форме, а перед «атоде» – «после» – глаголы в «та» форме. Это нужно запомнить. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». Сегодня мы расскажем о словах, которые имеют отношение к снегу. Чира-чира. Чира-чира. Говорят, когда сверху падают небольшие и легкие частички чего-либо. Например, снежинки. Снег идет чира-чира. Правильно? Да. Если снег идет долгое время, говорят... Кун-кун. Кун-кун. Такое же слово передает кашель человека. Интересно. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «чира-чира» и «кун-кун». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. もしかして雪？ これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ？ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 А теперь давайте повторим диалог сегодняшнего урока. もしかして雪？ これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ？ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Мелкий снег по-японски конаюки. Мокрый снег – ботан-юки. Ботан – это название цветка. Люди говорят, что большие снежинки похожи на лепестки ботан – пиона. Надеемся, что вам понравился 46-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Кикоксуру майни юки о миру кото гадеките сиавасе дес». Я счастлива, что смогла увидеть снег прежде, чем вернусь в свою страну. В следующий раз мы расскажем о последнем занятии Анны в университете. До встречи на нашем уроке!